будет утро 6 августа 1945 года. D-29, Dave's Dream, takes off from Kwajalein to deliver the bomb equal to 50,000 tons of TNT, while an electric metronome counts the final seconds. Под руководством Игоря Васильевича Курчатова была испытана первая советская атомная бомба. При ядерных реакциях выделяется энергия, миллион раз превышающая энергию, выделяемую в химических реакциях. Ядро урана распадается. Часть внутренней энергии ядра превращается в кинетическую энергию ядерных осколков и нейтронов. Geiger counters to check the radiation, experts assess the damage. An aluminum building was left a gaping wreck. Concrete or cinder block houses weathered the blast best. This one was less than a mile away. Услышав сообщение, население берет самые необходимые вещи. Индивидуальные средства защиты, плащи, резиновую обувь, документы. Survival found electric wires have become a twisted, tangled mass. Demonstrating the importance of civil defense preparedness, the elaborate exercises proved survival is possible, offering new hope to all who live in the shadow of the atomic age.